3. Атхарва врезал кулаком по окрашенной металлической двери и начал ждать ответной реакции. Строение, бывшее ветхой пристройкой с односкатной крышей, располагалось на одном из концов замусоренной площади, частично закрытой сверху изодранными брезентовыми тентами. К ней сходилось несколько узких улочек, а на многих окрестных зданиях восседали зеленые вороны, которые бесстрастно таращились на открытое пространство внизу, словно безмолвные наблюдатели. Атхарва знал, что на них смотрит как минимум сотня пар глаз, хотя их обладатели и оставались вне поля зрения. «Просто вынеси эту проклятую дверь!» — рявкнул Тагор. И Атхарва увидел, как пульсируют вены по бокам его головы. Нейроимплантаты, вживленные в его череп, шипели на холодном воздухе. И Атхарва спросил себя, что за нарушения они сейчас производят в тонко сбалансированных мозговых механизмах Тагора. «Нам нужна помощь этого хирургиона», — сказал Атхарва. «Как ты думаешь, насколько сильно он будет к нам расположен, если мы выломаем ему дверь?» «Ты так говоришь, словно меня это волнует», — ответил Тагор, устанавливая ногу в центре створки и вышибая ее с первого же пинка. Дверь рухнула внутрь комнаты, тускло освещенный едва горящим светильником, работающим на сырой нефти и сале. Из помещения мощно пахнуло лекарствами, сушеными травами и тухлым мясом. А Субха и Киран затащили внутрь Гифьюа, разместив его на широкой койке, которая протестующе заскрипела под его весом. Кая нес Субха, перекинув через плечо. Астропат выглядел обмякшим и уже умершим. Его аура была тусклой и безжизненной, но его еще можно было спасти, и тогда он снова засияет в полную мощь. «Клади его сюда», — сказал Атхарва, указывая на деревянный лабораторный стол, придвинутый к одной из стен. Субха осторожно опустил на него Кая, и воин Тысячи Сынов занялся более тщательным осмотром окружающей обстановки. Присутствие Астарта сделало комнату маленькой. Однако Атхарва, основываясь на том, что он успел увидеть в городе просителей, подозревал, что по местным меркам она считалась обширной. На стенах были развешаны пучки сушеных растений, гниющие галеши с засоленным мясом, закручивающиеся вниз листы, иллюстрирующие структуру химических строений и анатомические плакаты. Несколько столов прогибалось под весом тяжелых книг и лотков с ржавеющими хирургическими инструментами. Шкафы с надтреснутыми стеклянными дверцами вмещали сотни неподписанных склянок с жидкостями, порошками и толчеными таблетками. В углу рядом с нефтехимическим генератором располагался комплект приборов для контроля за показателями жизнедеятельности. Хотя Атхарва сомневался, что хотя бы один из них сохранил свою работоспособность. «Ты уверен, что это то самое место?» – требовательно спросил Тагор. «По мне, так это еще один паршивый домишко. Ты в самом деле думаешь, что здесь живет хирургион?» «Знаки указывали только на это место», — ответил Атхарва, поднимая с ближайшего стола пыльную копию прогностики. Он заметил и другие работы Гиппократа, которые были разбросаны среди трудов Галена Пергамского, Абаскана и Менадота, совершенно бессистемным, на взгляд Атхарвы, образом. Это были древние тексты, причем невообразимо бесценные, хотя и прискорбно устаревшие. «Что за знаки?» – спросил Киран, стирая со своего плеча пятно квашеной смолки. «Как люди могут так жить?» «Люди живут так, как считают нужным», – ответил Атхарва. «И знаки были в наличии для любого, кто знает, как их увидеть. Это дом змеи». «Что-что?» – переспросил Субха. «Место, где лечат», – пояснил Атхарва, указывая на рисунок на выбитой Тагором двери. Створка сломалась надвое, но все еще можно было понять, что на ней изображен бородатый мужчина в длинной тоге и с посохом, по всей длине которого кольцами обвелась змея. «И кем ему полагается быть?» — спросил Киран. «Это Асклепий», — донесся из теней старческий голос. «Древнее божество грекианцев. Ну, или, по крайней мере, он был им, пока твой уродский дружок-ублюдок не проломил его насквозь своей проклятой ногой». С незамеченной прежде кровати в задней части комнаты скатился мужчина опустившегося вида. И теперь Атхарва начал различать в висящем воздухе коктейле лекарственных запахов вонь немытого тела и пота. Тагор в тот же миг бросился на человека, вздернув его вверх за шею и пригвоздил к стене. Он отвел кулак для удара, в его глазах разгоралась убийственная ярость. «Тагор, не убивай его!» — выкрикнул Адхарва. Кулак Тагора впечатался в стену, разнося ее вдребезги. В воздух поднялось облако кирпичной пыли, посыпались на пол обломки. «Ты кто такой?» — требовательно спросил он. «Вы в моем доме», — огрызнулся человек. «Я Хирургион, а ты кого думал встретить?» «Тагор, отпусти его», — сказал Адхарва, — «он нам нужен». Тагор неохотно опустил человека и подтолкнул его к Адхарве. «Приношу свои извинения, медик», — сказал тот. «Мы не намеревались причинять тебе вред». «Ты уверен, что он об этом знает?» — спросил человек, злобно глядя на пожирателя миров и потирая свою шею. «Яйца императора! Да кто вы вообще такие?» Медик, одетый лишь в тонкую ночную сорочку, представлял собой невзрачное зрелище. Судя по исходящему от него запаху и выражению глаз, он был любителем выпивки и наркотиков, но знаки вывели их к этому месту. И с хорошей долей вероятности другие практикующие лекари жили не настолько близко, чтобы можно было прибегнуть к их услугам. «Меня зовут Адхарва, и нам нужна твоя помощь. Как твое имя, друг?» «Я Антиох, и я тебе не друг», — откликнулся Хирургион. «Поздно уже со мной корешиться. Итак, зачем вы сюда заявились? Выломать мою дверь и облить грязью мои способы ведения домашнего хозяйства? Я слишком пьян и в таком раздрае, что в данный момент не смогу ничего для вас сделать». «Это вопрос жизни и смерти», — сказал Адхарва. «Все так говорят», — огрызнулся Антиох. «Он имеет в виду твоих», — сообщил Тагор, нависая над плечом Антиоха. «Угрожать мне?» — спросил Антиох. «Отличный ход. Верный способ добиться от меня помощи». Адхарва взял миниатюрного Хирургиона за плечо и подвел его к койке и столу, на которой полулежали Гифьюа и Кай. «И что с ними не так?» — спросил Антиох, едва удостоив их взгляда. «Я думал, что Хирургион — это ты», — рявкнул Киран. «Ты сам не можешь сказать?» — Антиох вздохнул. «Послушай, скажи Бабут Хакалу, что если ему хочется и дальше впрыскивать своим людям гормоны роста и поганить их генетический код, то пусть не рассчитывает, что я буду помогать ему снова ставить их на ноги. Он уже слишком далеко зашел». «Бабут Хакал? Я не знаю, кто это такой», — сказал Адхарва. Антиох фыркнул и пронзительно посмотрел на него снизу вверх, как будто в первый раз толком его увидев. Он ощупывал их своими слезящимися глазами из-под кустистых бровей, сосредоточенно изучая Адхарву и прочих окружающих его воинов. «Вы не от Бабу?» «Нет», — подтвердил Адхарва, — «не от Бабу». Антиох подошел ближе, вытягивая шею вверх. Сейчас до него начало доходить реальное положение дел. Пробираясь сквозь чад того наркотического тумана, который окутывал его мозг, он протер глаза запятнанным рукавом и яростно заморгал, как будто прочищая их от песка. «Вы — легионеры Астартес», — выдохнул он, переводя взгляд от одного воина к другому. «Да», — ответил Адхарва, направляя его к Каю. «И ему нужна твоя помощь. Сначала помоги Гифьюа», — сказал Киран. «Нет», — заявил Адхарва. «Гифьюа может подождать, а Кай нет». «Гифьюа Астартес», — возразил Киран. «Ты поставишь смертного выше него?» «Я поставлю этого смертного выше вас всех», — ответил Адхарва, после чего развернулся к Антиоху. «Теперь лечи его». Антиох кивнул, и Адхарва почти что пожалел этого человека, который, очнувшись от наркотического забытья, обнаружил сердитых исполинов, требующих от него спасти двух людей, чьи жизни висели на тончайших волосках. И даже человек, настолько оторвавшийся от реальности, как Антиох, мог сообразить, что на тех же ниточках подвешено и его собственное существование. Хирургиону, к его чести, прекрасно удалось овладеть собой. Он сделал глубокий вдох, собираясь силами, и принес лоток с хирургическими инструментами, на которых, наверное, гнездилось больше бактерий, чем в генетической мини-лаборатории биологис на столе напротив. Он склонился над Каем и начал исследовать его окровавленные глазницы. Рубцы от аугметики, входные гнезда разъемов вырваны, гематомы вокруг глазных впадин, сообщил Антиох, промакивая липкую кровь на щеках Кая рукавом своей сорочки. Он извлек из забитого склянками шкафа запечатанную упаковку и сорвал с нее стерильную оболочку, чтобы добраться до ее содержимого. Не поднимая глаз от своей работы, Антиох выложил на грудь астропата несколько упаковок меньшего размера и начал наносить на внутренние поверхности глазниц Кая противосептический гель, проявляя при этом тщательность и аккуратность, которых Адхарва никак от него не ожидал. Затем он набил их чем-то, что пахло, как смесь физиологического раствора и пропитанной вазелином марли. «Как это случилось?» – спросил Антиох. «Это не хирургическая операция, но сделана аккуратно». «Я вырвал ему глаза», – сказал Асубха. Антиох бросил на него взгляд, как будто пытаясь решить, не шутит ли он. Хирургион потряс головой и вздохнул. «Я не буду спрашивать, зачем. У меня такое чувство, что ответ мне не понравится. Люди, которые на нас охотятся, использовали их, чтобы за нами шпионить», — сказал Супха. Антиох прервал работу и закусил губу. «Итак, кто охотится на семерых воинов Астартес?» Он выставил перед собой руку, останавливая Супку, прежде чем тот успел ответить. «Это риторический вопрос, и, кстати говоря, ответ мне определенно не понравится. А теперь, если хотите, чтобы этот человек жил, ведите себя тихо, все вы». Антиох открыл комплект для накладывания швов и начал зашивать глазницы Кая проворными взмахами иглы, быстро и методично обрабатывая каждый глаз. На его лбу набухли горошины пота, и Адхарма мог видеть, какие усилия требуется прилагать хирургиону, чтобы поддерживать хладнокровие и твердость руки. Покончив со швами, Антиох обмотал голову Кая повязкой, на которой, как ни удивительно, не обнаружилось ни одного пятна. «Как человек твоей квалификации дошел до жизни в подобном месте?» – спросил Адхарва, когда Антиох закончил с повязкой и выпрямился, издав облегченный стон. «Не твое поганое дело», – последовал лаконичный ответ. «Так ты намерен рассказать мне, что еще с ним не так, или мне нужно догадаться самому?» Его одурманили и раз за разом подвергали пседопросам опытные нейролокуторы. «Ну, конечно же», – вздохнул Антиох, вытирая руки о свою грудь. И, как я полагаю, помогая вам с этими людьми, я делаю соучастником всего того, в чем вы замешаны, да? «Возможно», — сказал Адхарва, — «будущее покажет. Спаси их жизни, и мы исчезнем. Никто даже не узнает, что мы здесь были». Антиох издал горький смешок. «Про то, что вы здесь, уже полгорода в курсе, а вторая его половина узнает к утру. Ты думаешь, что 7 таких воинов, как вы, могут пройти через такой город, как этот, и не привлечь внимания? Какими бы сверхлюдьми вы ни были, вы не настолько ловки». «Он прав», — сказал Тагор, — «нам не стоит здесь задерживаться». «Мы не уйдем, пока он не окажет помощь Гифьюа», — сказал Киран. «Я об этом и речи не вел», — сердито рявкнул Тагор. «Не перевирай мои слова». Антиох, не обращая внимания на перебранку, шарил по своим шкафам, стряпая составное лекарственное зелье из ряда неподписанных склянок. Он наполнил итоговой смесью надтреснутый шприц и вдавил иглу в вялую плоть руки Кая. Перед тем, как нажать кнопку впрыска, жилистый хирургион поднял глаза на Адхарву. «Ты знаешь, что ты сукин сын?» – спросил Антиох. Тот негромко рассмеялся. «Мне доводилось сражаться бок о бок с волка Фенрика», – ответил он. «Если ты пытаешься меня оскорбить, тебе придется постараться получше». «Буду иметь это в виду», — сказал Антиох и нажал на кнопку. Кай всосал в себя полные легкие воздуха. Его спина выгнулась дугой, издав отчетливо слышимый треск. Его мышцы судорожно сократились, изо рта вылетел фонтан ядовитой жидкости. Кай бился на столе, как удавленный в петле, колотя пятками по дереву, а его тело опорожнялось через все отверстия. «На вашем месте я бы повернул его на бок», — сказал Антиох, отходя от сотрясающегося в конвульсиях астропата. «В задней части комнаты есть кое-какая чистая одежда, которую он может взять, когда закончит опрастываться. Она ему понадобится». Тагор схватил Антиоха. «Астропат будет жить, так?» Лицо Антиоха сморщилось от боли, причиняемой хваткой пожирателя миров. «Очищающие препараты должны прочистить его системы, да, но он так изнурен и истощен, что это просто чудо, что он еще жив». «Приемлемо», — сказал Тагор, подталкивая Антиоха к гвардейцу смерти. «А теперь сделай то же самое для нашего брата». Гифьюа едва дышал, его организм приостановил большинство своих второстепенных функций, чтобы перенаправить свои силы на восстановление тела. Адхарве доводилось видеть космодесантников, которые выживали и после ран пострашнее этих. но он подозревал, что без оборудования апотекариона под рукой Дифья уже не починить. Антиох склонился над гвардейцем смерти и с помощью тех же самых инструментов, которыми он обследовал раны Кая, произвел всестороннюю инспекцию окровавленных рваных воронок и борозд на его мертвенно-бледной плоти. Выражение его лица подтвердило наихудшие опасения от Харвы. «Этот человек уже должен быть мертв», — наконец произнес Антиох. «Начнем с того, что вот эта рана выглядит так, словно у него разорвано сердце, и я думаю, что у него отказали оба легких. А орган, поврежденный вследствие вон той раны, я даже не могу опознать. В него попали из энергетического оружия, и в нем сидит столько пуль, что ими можно снарядить целое отделение армейской пехтуры. Ты заявляешь, что не можешь его спасти?» – требовательно спросил Киран. «Я заявляю, что у меня нет ни единой догадки об анатомии того, что находится под ошметками его кожи», – ответил Антиох. «Я не в силах ему помочь. Я бы сказал, что никто не в силах. Но, как мне думается, вы все это и так знаете». «Будь ты проклят!» – выкрикнул Киран, припечатывая Хирургиона спиной к стене его дома. «Ты должен что-то сделать. Ты хоть понимаешь, кто это? Это же Гефьюа из 14-го легиона. Он был первым носителем Лампиона, одним из изначальной семерки. Этот человек спас мне жизнь, когда мы теснили колечников с экваториального хребта Япита. Он нес штандарт Императора и утвердил его в черном сердце области Кассини при падении Сатурна. Ты это понимаешь? Атхарва и Асубха успели разжать пальцы Кирана на горле Хирургиона, прежде чем его гнев и скорбь возобладали над разумом. «Киран, отпусти», — сказал Атхарва, — «его убийство не поможет Гефьюа. Он должен его спасти». «Гефьюа теперь ничто не спасет», — сказал Асубха. «Он уже прошел алую тропу». Киран отступил от Антиоха. Его руки были стиснуты в кулаки, а в серых глазах кипело бешенство самой чистой пробы. Он уперся в съежившегося Хирургиона ненавидящим взглядом, испытывая потребность что-нибудь сокрушить, из которой его ярость грозила вылиться в бешенство. Но тут Севериан, бдивший у дверного проема, выкрикнул предупреждение. «Переберегите свой гнев, братья!» — сказал он. «Сюда идет мишень получше!» «Наши охотники?» — потребовал от него Тагор. «Кто это? Имперские кулаки или Легио Кустодис?» Лунный волк отрицательно покачал головой. «Я не знаю, кто они такие», — ответил Севериан, оглядываясь на площадь по ту сторону двери. «Но они вооружены, и они определенно не имперцы».